Механизм взаимодействия ХАССа с человеческим организмом изучен чрезвычайно слабо. Судя по вашему предположению, вы являетесь сторонником теории Аскема-Далагомара, но здесь у нас, в Коме, она не пользуется особенной популярностью. Да и сам я много раз наблюдал случаи, которые противоречили многим положениям теории этого, без сомнения, выдающегося ученого. В ответ на это заявление профессор Сишиксас недовольно поджал губы, а новый собеседник повернулся в сторону Андрея и мягко попросил. «Профессор, вы не представите меня этому молодому человеку. Бродник Найденыш, профессор Гряца Бандаделли, господа», недовольно пробурчал внешник. «Насколько я понял со слов моего уважаемого коллеги из Садильбергского университета», обратился к Андрею господин Бандаделли, «вы попали в Ком несколько необычным способом и сразу на 11-й горизонт». «Да, это так», – спокойно ответил Андрей. «Случайный портал?» «Нет, крутить или не договаривать с этим господином Андрею почему-то не хотелось. Была в нем какая-то внутренняя сила, хотя всю свою подноготную перед ним он выкладывать, естественно, не собирался. Поэтому-то он и не стал растекаться, так сказать, мыслью по древу, а ограничился односложным ответом». «Тогда что? Неудачная портальная экспедиция?» «Да», — снова односложно отозвался Андрей. «Понятно». Бандаделли ненадолго задумался, а затем внезапно произнес. «У меня к вам предложение, бродник. Как вы отнесетесь к тому, чтобы потратить часть времени, которое вы проведете в нашем поселении, на то, чтобы побыть объектом моих исследований? Готов предложить вам за это 500 кредитных единиц». «Эй-эй, профессор Бандаделли», — возмутился Сишиксас, — «это мой объект исследований». Ученый из Кома улыбнулся. «Ну конечно, профессор, никто с этим не спорит. Но ведь вы же собираетесь проводить исследования в моей клинике и на моем оборудовании». «Да, и за это я вам неплохо плачу», — сварливо отозвался Сишиксас, «а потому совершенно не намерен делиться научным приоритетом». «Да бог с вами», — усмехнулся Бандаделли, — «весь приоритет ваш, об этом я даже спорить не буду. Меня интересуют только практические результаты и их применение в моей работе». «Ну, в этом случае, не имею ничего против», — соблаговолил согласиться внешник, после чего повернулся к Андрею. «Ну, так как, вы согласны, молодой человек, я пока еще не получил оплаты за уже сделанное», — нейтрально отозвался Андрей. «Вот ведь вымогатель», — рассердился Сишиксас. «Ладно, черт с вами, ловите». Андрей поймал сообщение Линка о том, что его счет пополнился еще 1500 кредов, после чего удовлетворенно кивнул. «Вот, теперь другое дело. Теперь я готов обсудить условия дальнейшего сотрудничества». «Условия?» — вскричал внешник. «Как вам не стыдно, молодой человек? Вы уже выдали из меня несколько тысяч кредитных единиц. Неужели у вас совершенно нет совести? Ведь эти исследования очень важны для всех жителей Кома. А от вас не требуется практически ничего, только где-то один низвски посидеть в исследовательской камере с датчиками». Прошу прощения, коллега», изо всех сил борясь с улыбкой, прервал его возмущение ученый из Кома. «Но у нас здесь, в Коме, принято оплачивать любую работу. Поэтому я готов взять на себя финансирование дальнейших исследований, в части оплаты нашему объекту исследований». «Ну, так, чего бы вы хотели, молодой человек?» «Да я, в общем-то, согласен на вашу цену, но, за каждый день исследований отдельно». «Ну, вы и наглец», — не выдержал профессор Сишиксас. «Так ведь именно это вам во мне и нравится», — ухмыльнулся Андрей. Внешник еще пару мгновений сердито попыхтел, а потом не выдержал и расхохотался. 500 кредов в день стоит пребывание в моей клинике со всем спектром реабилитационных процедур, Найденыш», — мягко заговорил Бандаделли. «И, поверь, недостатка в пациентах я не испытываю, потому что вытягиваю людей после поражения четвертой категории. А это не просто, парень, уж можешь мне поверить. Ты думаешь, что стоишь столько же?» Андрей ответил не сразу. «Да уж, поражение четвертой категории — это жутко. На Земле это мгновенная смерть. Здесь, в Коме, почти всегда инвалидность. При таком поражении не только физическое, но и энергетическое тело человека получали страшные повреждения, вследствие чего даже владеющие ХАССа, причем вплоть до четвертого уровня, не могли использовать свои возможности для лечения. А лечение только физического тела давало лишь кратковременный эффект. Да и владеющие Хасса на более высоких уровнях при таком поражении заметно теряли в своих способностях. И если клиника профессора Бандаделли научилась справляться с такими повреждениями, то это была очень хорошая клиника. Нет, вздохнул Андрей, не стою, точно, и готов поработать бесплатно. Но, профессор, если меня прижмет, вспомните, что я вам помог. Ладно, хорошо, найденыш, серьезно кивнул ученый из кома, вспомню, обещаю. Профессор Сишиксас окинул их обоих задумчивым взглядом и покачал головой. Это ком, профессор, мягко улыбнувшись, произнес Бандаделли, здесь свои правила. Из Эссельбурга они тронулись через 6 ски после этого разговора. И все это время Андрей каждый день ходил в клинику профессора Бандаделли и безропотно исполнял все, что требовали двое ученых. Впрочем, особо обременительным для него это не было. Обследования занимали не более часа, так что времени на то, чтобы пошляться по поселению, у Андрея оставалось вполне достаточно. Вообще, Эссельбург впечатлял. Он был заметно больше даже Самиельбурга, не говоря уж о заштатном Клоссерге. Ну да чем глубже в ком, тем меньше было в нем поселений, и тем круче они были обустроены, что было вполне объяснимо. С ростом глубины концентрация и уровень твари кома также возрастали, поэтому для того, чтобы удержаться на низких горизонтах, требовалось куда больше сил и средств, чем на более высоких. По крайне грубым прикидкам, стоимость комплекса защиты и обеспечения пребывания людей по всем параметрам от уровня медицинского обеспечения и психологической реабилитации, до используемого местными снаряжения, вооружения и оснащения, в коме от горизонта к горизонту возрастала от, минимум, 3-4 раз до где-то порядка. Но столь же пропорционально возрастала и стоимость добываемых экспедициями бродников, базирующихся на данные поселения, ингредиентов и компонентов. Так что, самым главным при закладке нового поселения на нижних горизонтах кома было удержаться первые несколько соусов. И чем глубже горизонт, тем это было сложнее и тем реже получалось. Ком яростно атаковал покушающихся на него людей и, пока что, выигрывал с разгромным счетом. Поэтому на первом горизонте поселения располагались довольно часто, а ниже восьмого их уже можно было, так сказать, пересчитать по пальцам. И передвижение от одного до другого, как правило, осуществлялось путем подъема на более высокий горизонт, передвижение по нему до наиболее близкой к цели путешествия точки на этом горизонте, за которым следовал новый спуск. Ибо путь напрямик не только занимал несколько блоев, но и был настолько опасен, что шансов его пройти практически не было. Так что поселения, расположенные на глубоких горизонтах кома, очень сильно отличались от тех, что располагались на первом и других верхних горизонтах, как по уровню защиты, так и по обустроенности. Здесь, в Эссельбурге, имелся даже парк с фонтанами и небольшой пруд с рыбами. Так что если бы не тройной шлюз и две полосы мощных дотов, он бы не слишком отличался от уютного маленького городка на какой-нибудь развитой планете. Первое ски прошло довольно спокойно, а утром второго, почти сразу после начала движения, на обочине тропы Андрея опять окликнул знакомый конвойный. «Эй, найденыш, тебя опять профессор зовет», ухмыляясь, произнес он. «Чего ржешь?» Незлобиво поинтересовался Андрей, выходя из колонны и прибавляя шагу. «Да у нас уже об заклад бьются, насколько кредов ты этого внешника раздеть сможешь? Я, кстати, на тебе уже 150 поднял. Причем десятку сегодня». Андрей хмыкнул. «Да уж, люди кома были способны делать деньги из воздуха, и ценили это умение в других. Впрочем, если учитывать, что воздух здесь, как и все остальное, был густо пропитан Хасса». Сишиксас встретил Андрея усмешкой. «Добрый день, молодой человек, хотя тут у вас на некоторых горизонтах вообще не различишь, когда ночь, а когда день. Вероятно, радуетесь, что слупите сегодня с профессора, внешника еще одну лишнюю сотню кредов. Не радуйтесь, за сегодня я вам сотню платить не буду», грозно заявил профессор. Андрей усмехнулся и пожал плечами. Вряд ли профессор позвал его только для того, чтобы сообщить, что он сегодня не намерен ему платить. Значит, стоит подождать и послушать. Вот что, найденыш, из наших с тобой разговоров я сделал вывод, что ты не слишком похож на тот сброд, из которого, в основном, и состоят бродники. Андрей нахмурился. Ой, не стоит профессору так говорить, ой не стоит. Вон как у мужиков из конвоя лица-то посмурнели. Похоже, Несколько дней пребывания в клинике Бандаделли, в окружении своих учеников и ассистентов с их интеллигентским высокомерием, привели к тому, что профессор потерял ощущение того, где находится, и расслабился. Ну да такой не редкость и на земле. Мы, мол, образованные и креативные, и потому мы и должны всем рулить. А кто не согласен, то тупое быдло и запуганное стадо, привыкшие к послушанию, и потому его мнение нам не важно. Возьмем власть, точно так же будут повиноваться нам, как ныне повинуются этой неприятной, недоцивилизованной европеизированной, некреативной и нерукопожатой власти. Потому-то, несмотря на все их надутые щеки, на их митингах иностранных журналистов едва ли не больше, чем участников, а на их марши миллионов приходит всего по несколько сотен человек. Смех. И ведь не объяснишь им ничего. Тупо уверены в своей правоте и избранности. Хотя, Андрей как-то был свидетелем того, как покойный Степа, когда ему в подземном переходе один из таких белоленточных начал втирать о нелегитимности и всем таком прочем, обнял его так ласково и спросил: «Парень, а ты знаешь, каково выбирать, что купить, либо носки ребенку, либо кило картошки, а, вот так, или-или, хотя нужно, и то, причем позарез, а причем тут это?» Высокопарно начал паренек. «Да ни при чем, малыш, только мы, в свое время, в конце 80-х, тоже горло драли. Перемен, мы ждем перемен, а потом их так нахлебались, по полной. Так что я тебе вот что скажу, если из-за этих ваших игр страна очередной раз обрушится, я тебя лично найду и твою цыплячью шейку сверну. И, заметь, я не один такой буду. Таких, как я, действительно миллионы, а не как на этих ваших маршах миллионов. И если я лично до тебя не доберусь, то другие не пропустят. Понял». Действительно ли парень что-то понял, или нет, Андрей не знал, однако уже вечером этих белоленточников в переходе не было, и более они там не появлялись. «Речь у тебя правильная», — продолжил профессор, «к тому же ты свободно оперируешь терминами и понятиями, которые большинство бродников даже не знают. Похоже, ты там, у себя дома, учился в каком-нибудь учебном заведении высокого уровня, не так ли?» «Да, учился», — кивнул Алексей, «но сейчас я, бродник, такой же, так и все, а то и похуже пока, поскольку все еще, нулевик. Поэтому вы меня, господин профессор, из бродников не выделяйте. Я, такой же, как и они, и ежели они в ваших глазах, сброд, то и я такой же», — отрезал он. Профессор изумленно воззрился на него, а затем дернулся и бросил взгляд по сторонам, после чего густо покраснел и забормотал: «Нет, ты не так меня понял, я... Просто я хотел сказать, что большинство, что многие, что у тебя чувствуется заметно более высокий интеллект». Потом запнулся, шумно вздохнул и громко, чтобы услышали все вокруг, произнес: «Я прошу извинения, у всех, был неправ. Признаю, что, несмотря на весь свой интеллект и образование, без вашей помощи мы бы сюда не добрались». В течение нескольких дирсов вокруг стояла тишина, а затем старший конвойной команды бродник Тарбулабык миролюбиво ответил: «Да, ладно, профессор, бывает. Ваш брат-внешник частенько нас за сброд держит, пока ком его не прижмет, как следует. Так что, проехали». И озорно подмигнул Андрею. Землянин еле заметно усмехнулся в ответ. Да уж, похоже, он только что, несмотря на свой нулевой уровень, завел одно очень влиятельное знакомство. Тарбулабык был чистокожим и владел пятым уровнем оперирования Хасса, поэтому до сего момента некий нулевик, к которому этот смешной, суматошный, но богатенький внешник проявил свой интерес, был ему глубоко по барабану. Ну, еще бы, те, кто владел пятым уровнем Хасса, уже принадлежали к элите кома. Но сейчас этот нулевик доказал, что на него стоит обратить внимание. Эван как этого внешника уел. «Молодец, парень, далеко пойдет, если выживет, ком же дело такое?» И это было отличной новостью, ибо открывало перед Андреем шанс, нет, не сейчас, а когда-нибудь, далеко в будущем, когда он сделает себе третий узор и хорошо освоит Хасса на этом уровне, добраться до Тарбулы и напомнить о себе. И, чем черт не шутит, возможно, у него появится уникальная возможность попасть в команду, которые окажутся доступны наиболее богатые горизонты, а там и заработать столько, что, короче, очень славные перспективы открывало это знакомство. Между тем профессор уже отошел от осознания собственной ошибки и своей не слишком уклюжей попытки ее купировать, и обратился к Андрею. «Так вот, молодой человек, у меня есть к вам предложение. Я понял, что мне нужен ассистент из местных, и предлагаю вам занять это место». Андрей ответил не сразу. «Нет, он был согласен, тут и думать было нечего, и даже о заработке можно было не спрашивать. Вряд ли после такого прокола, который профессор допустил только что, он рискнет предложить ему меньше, чем тем ассистентам, которые прибыли с ним снаружи. Иначе все его извинения сразу же станут пустым звуком. А у внешников тех, кто отправлялся в этот страшный и смертельно опасный ком, с заработком не обижали. Но, поскольку этим предложением профессор сразу же выводил его, нулевика, на весьма солидный уровень, он решил не торопиться с положительным ответом. Мол, солидный человек и реагирует на предложение солидно. А ситуация была действительно не рядовой. Обычно все те, кто пребывал в ком не в скотовозке и не с наручниками на руках, а по торговым, научным или еще каким делам, держали местных за обслугу, проводников, охрану и всякий иной туземный персонал. О чем Тарбулабык и намекнул профессору. И случаи, когда внешники так или иначе ставили кого из обитателей кома вровень с собой, были событием не то чтобы так уж невозможным, но весьма редким. О них потом долго вспоминали по барам и тавернам многих поселений. Предложение же, сделанное Андрею, как раз и было одним из таких случаев. Особенно если его прикидки верны, и ему действительно положат равный с ассистентами, внешниками оклад. Да уж, похоже, Андрею придется по возвращении в Самиэльбург поить толстяка Кемми несколько дней до изумления. За время этого путешествия, в которое он отправился по его инициативе, на Андрея свалилось столько бонусов, что он и представить себе не мог. А может, это было некой компенсацией со стороны судьбы за то, что он долгих 2 года упорно пытался добиться своего, в конце концов, став едва ли не самым большим объектом для насмешек в Самиэльбурге. Людей, которые относились к нему так, как он того заслуживал, в поселении можно было пересчитать по пальцам одной руки, Нантин, Толстяк, еще парочка, и все. Остальные, подобно капралу Шугеру, предпочитали самоутверждаться, не упуская случая обсмеять самого старого нулевика кома или как еще поддеть крестьянина-сенокосца. «Да я не против, профессор», – медленно произнес Андрей, – «если мы договоримся насчет оплаты. Я готов предложить вам стандартный оклад моего ассистента», – тут же отозвался Сишиксас. Андрей несколько картинно задумался. «А зачем я вам именно в качестве ассистента, профессор?» – поинтересовался он. «Я же не отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Разве этого недостаточно?» «Нет», – профессор мотнул головой, – «я понял, что мне очень не помешает человек, во-первых, разбирающихся в местных реалиях и, во-вторых, способный меня понять, то есть тот, кто может разобраться в научной терминологии, исследовательском процессе и не только понять и исполнить простое указание, но еще и подумать над тем, как помочь мне добиться планируемого результата. И, как мне кажется, ты, найденыш, для этого подойдешь. Тогда, извините, профессор», мягко улыбнулся Андрей, «я, пожалуй, стою немного побольше других ваших ассистентов». Сишиксас нахмурился, побагровел и рассмеялся. Все ж таки, несмотря на весь свой снобизм внешника и ученого, он был неплохим человеком и показал себя способным не стоять на своем до последнего, если видел, что где-то не прав, или даже и прав, но его победа не слишком принципиальна, зато может оказаться пировой. «Хорошо, согласен, ты получишь на 100 кредов больше, чем остальные мои ассистенты. То есть твой оклад составит ровно 7400 кредов СУС». «Согласен». Андрей широко улыбнулся быку, который, откровенно ухмыляясь, показал ему большой палец, а также парочке ассистентов профессора из числа внешников, которые сверлили его очень неприязненными взглядами, и торжественно кивнул. «Ну конечно, профессор, 3. Ао-ао-ао». Андрей попытался пошевелиться, но не смог. «Вот, черт, где он? Опять какой-то попадалово. А-а-а-о». Он попытался открыть глаза и не понял. Потому что, по начавшим проявляться слабым ощущениям, глаза у него были уже открыты. И не с открытием, а как раз именно с закрытием и были основные сложности. Ну, вроде как. А-а-а-а-а. Да что же это за гундеж-то лезет в уши? Андрей снова попытался пошевелиться и, похоже, у него что-то получилось. Палец. На ноге. Или на руке. С ощущениями пока еще дело было не очень. То есть самым понятным из них было то, что у него есть тело. Ну, так, в целом. А все остальное, части тела, состояние и комплектность оного, возможности действовать и так далее, ощущалось довольно смутно. Назойливый гундеж явно перешел на более высокий уровень возбуждения. Андрей еще раз попытался пошевелиться, но, спустя несколько мгновений сознание снова поплыло, и он провалился в мягкую теплую тьму. Когда он пришел в себя в следующий раз, то понял, что чувствует себя заметно лучше. Во всяком случае, он смог осознать, что находится в какой-то капсуле и плавает в неком растворе, причем его тело окутывает множество каких-то трубочек, кабелей и шнуров, а на лицо надета маска. Причем часть маски, прилегающая к глазам, устроена так, что не дает векам закрыться. А гундеж, доносящийся до него, это, скорее всего, речь людей, находящихся снаружи капсулы. Значит, он выжил. А профессор Сишиксас погиб, ибо это произошло прямо на глазах Андрея. Все началось внезапно. Впрочем, этой фразой можно начать рассказ о любой трагедии, случившейся в коме. Утром пара ассистентов профессора под охраной шестерых бродников во главе с быком отправилась с небольшим караваном в Эссельбург. Они должны были доставить туда очередную партию образцов, которые экспедиция профессора Сишиксаса успела набрать за СУС. Эти караваны курсировали между полевым лагерем экспедиции на 12-м горизонте и Эссельбургом постоянно, на протяжении уже трех СУСов. Экспедиция задержалась на 12-м горизонте на заметно более долгий срок, чем планировалось первоначально. Уже первые же результаты работы привели ученую-братью из Садильбергского университета в полный восторг. Причем, в том, что эти результаты оказались столь впечатляющи, была и немалая заслуга Андрея, ибо изначально все экспедиционные планы были сверстаны, исходя из той информации, которая была доступна снаружи, то есть за пределами кома. А еще Иллис как-то сказала, что в коме нет понятия как обычно. Да и сам Андрей уже не раз сталкивался с тем, что какие бы сведения о коме не имелись за его пределами, как только кто-то из внешнего мира опускался в ком, так сразу становилось ясно, что они уже устарели. Через Клоссерк, расположенный на первом горизонте и имевший прямую связь с располагавшейся снаружи кома приемной базой, проходило достаточное число внешников, чтобы их регулярные маты, то и дело раздающиеся в барах поселения и вызванные как раз с этим фактом, уже не вызывали у обитателей Клоссерга никакого удивления. Причем, эта зависимость была применима не только к кому, в целом, но и к любой его части. И чем глубже был горизонт, который являлся целью, тем она была более ярко выраженной. Так что к тому моменту, как на 12-м горизонте был развернут экспедиционный лагерь, выяснилось, что весь план экспедиции годен только на то, чтобы им подтереться. Объекты мутации, которые предполагалось изучить, либо были уничтожены, кто местной фауной, кто охотящимися за ингредиентами бродниками, либо мигрировали, аномалии либо исчезли, либо изменились до неузнаваемости, а заранее вычисленные точки измерений уже совершенно не соответствуют тем параметрам, по которым их вычисляли, и потому совершенно неинтересны. Но Андрей, плотно посидев с профессором пару вечеров, сумел таки нащупать и предложить тому кое-какие перспективные варианты, после чего организовал что-то вроде конференции между учеными и наиболее опытными бродниками, в качестве модератора со стороны которых выступил Тарбулабык, за что он, кстати, получил от профессора разовую выплату в 5000 кредов, от чего пришел в очень благодушное расположение духа и, понимая, откуда подул ветер, пригласил Андрея заходить к нему в гости в лагере охраны поболтать, как будет выпадать свободное времечко. А это было очень значимым проявлением благоволения. После чего был буквально на живую нитку сверстан новый план исследований. И едва они начали воплощать его в жизнь, как сразу же пошли результаты. Вследствие чего профессор уже после первого соуса работы умчался в Эссельбург, чтобы передать по цепочке запрос в университет санкционировать изменение плана исследований. Причем, похоже, не поскупился на оплату экстра, потому что ответ пришел уже через полтора соуса. Так что в лагерь профессор вернулся, просто сияя, и заявил, что уже полученные результаты, а также вырисовывающиеся в связи с этим перспективы весьма впечатлили попечительский совет университета. И поэтому им втрое увеличили финансовые лимиты, вследствие чего он решил расширить полевой лагерь и увеличить время его функционирования до 1 блэя. Услышав это, бык неодобрительно покачал головой. «Не советую, профессор, очень не советую. Ком такой вряд ли потерпит. На этом горизонте без сильной защиты задерживаться не стоит. Саус, максимум 2, и ходу. Иначе беда будет. То есть вы не способны обеспечить нашу охрану на все требующееся нам время работ». Агрессивно накинулся на Бродника Сишиксас. «На такое время, нет», — покачал головой бык. «И поверьте мне, никто не сможет, а потому, не возьмется. Чтобы задержаться на 12-м горизонте дольше пары соусов, нужны доты с огнеметами и тяжелые лоркеры, а не пара команд бродников с ручным оружием, какими бы крутыми эти бродники не были. И если вам кто скажет иное, он соврет. Это ком». Когда Тарбула отошел в сторону, профессор повернулся к Андрею и упер в него яростный взгляд. «Это правда. Я совсем не знаю нижние горизонты, профессор», — ответил Андрей, «но я бы не сомневался в словах старшего охраны. Он знает и умеет много больше меня». Профессор задумался, а затем развернулся и двинулся в сторону быка. Итогом последующего бурного разговора, затянувшегося почти на луг, стало то, что профессор выторговал таки себе право задержаться на 12-м горизонте на 4 соуса в обмен на то, что охрана лагеря была усилена 3 доставленными из Эссельбурга огнеметами, а сам лагерь был максимально укреплен и подготовлен к немедленной эвакуации. Именно поэтому, кстати, все собранные образцы и результаты исследований каждой соусы отправлялись в Эссельбург. Ну, чтобы в случае немедленной эвакуации, то есть если или, вернее, когда придется бросить все и бежать, потери экспедиции были бы минимальными. Хотя из-за этих караванов Тарбула и ворчал, что его уход из лагеря сильно снижает возможности его защиты. Однако в команде охраны больше не было бродников с 5 уровнем оперирования Хасса, а отправлять столь небольшую охрану без поддержки Тарбулы через 2 горизонта означало почти гарантированно понести потери, чего они себе позволить не могли. Нанять же еще 1 команду, в которой имелся бы бродник с высокоуровневым владением Хасса, на чем настаивал Тарбула, для использования только в качестве конвойной, в Эссельбурге и ближайших к нему поселениях не удалось. Отдыхающими между рейдами и свободными от текущего найма оказались только команды, возглавляемые тройками, даже 4 все были в разгоне. Ну да, оно всегда так бывает, когда организация работы проводится нахрапом, на живую нитку, вразрез со всеми заранее составленными планами. Поэтому Тарбула и был вынужден лично мотаться между лагерем и поселением. Как уже упоминалось, атака началась внезапно. Андрей в этот момент сидел у своей палатки, на место в которой он заимел право после того, как официально стал ассистентом профессора, и прихлебывал киоль. С утра все шло по плану. Караван в Эссельбург ушел 2 часа назад и сейчас должен был уже подходить к переходу на 11-й горизонт. Полевые группы и охотничьи команды также вышли по расписанию. Так что все было, вроде как, в порядке. Правда, где-то около лука назад начала барахлить установленная быком сигналка, но такое время от времени случалось, посему особенного беспокойства не вызвало. Тем более, что Крик, опытный бродник из команды Тарбулы, оставленный им заместителем и сам владеющий Хасса на 4 уровне, приказал растолкать отдыхающую смену караульных из числа тех, что стояли на посту ночью, и велел им занять места расчетов огнеметов, что те и исполнили, но, зевая и поругиваясь под нос, так, что все было в порядке, пока. Первым, что заметил Андрей, был огромный, ревущий язык пламени огнемета, накрывший место, где стоял другой огнемет. Землянин ошарашенно замер, решив было, что расчет выстрелившего огнемета сошел с ума и начал расстреливать своих, но затем глаза немного привыкли к яркому пламени, и он приметил вокруг атакованного огнемета десятки юрких, сильных тел каких-то тварей. Похоже, тот расчет прошляпил начало атаки, и сейчас там уже не было ни одного живого человека. К людям твари Кома были совершенно безжалостны. Однако это означало, что сформированный оборонительный периметр лагеря был прорван в самом начале атаки. Андрей вскочил на ноги еще до того, как лагерь накрыл рев базара боевой тревоги. Впрочем, также отреагировали и остальные бродники. Вот только, в отличие от Андрея, существенная часть из них тут же вступила в бой. Землянину же в завязавшемся бою доступна была только роль крысы. Состав и численность атакующих лагерь тварей Кома пока были неясны, но вряд ли среди них была хоть одна ниже третьего уровня, не на 12-м горизонте. А против них одноручник Андрея и его простенький двуствольный дробовик с накачкой от преобразователя Хасса первого уровня были абсолютно бесполезны. Так что самым верным поступком для него было бы заныкаться куда-нибудь поглубже и молиться о том, чтобы другие смогли отбиться. А потом у него возникла мысль. Андрей бросился вперед, огибая бестолково мечущихся внешников либо просто отталкивая их со своего пути. Десяток секунд, которые понадобились для того, чтобы добраться до исковерканного высокой температурой остого огнемета, показались ему вечностью. Но вот, наконец, он нырнул под оплавленное сиденье наводчика и завозился, открывая люк в герметичный блок, расположенный под полом установки, в котором хранились баллоны с огнесмесью. Он успел скользнуть внутрь, когда по металлическому листу, служившему полом отсеку оператора, высекая искры, зацокали когти твари, снова добравшихся до остатков огнеметной точки. Андрей замер. Если эти твари сунутся вниз, вьюж, полыхнуло над головой, и сразу вслед за этим раздалось дикое, переходящее в ультразвуковую область, верещание обожженных тварей. Потом о металлический пол, служащий отсеку, в котором скрючился Андрей, потолком, громко хлопнули несколько пар подошв бродницких сапог, и сиплый голос крика произнес: «Эй, найденыш, Тарбула велел за тобой приглядеть, но лучше бы тебе было спрятаться куда подальше и не отсвечивать». «Понятно». Андрей зло стиснул зубы и, чуть распрямившись, перекрыл вентилю верхнего баллона с огнесмесью, после чего выдернул его из боеукладки. «Держи», — бросил он крику, протягивая в люк баллон. «На кой он?» — удивился тот. «Зашвырнем поближе к тварям и расстреляем», — пояснил свою мысль Андрей. «А?» — понимающе протянул бродник и уважительно кивнул. «А что, соображаешь?» И в этот момент дикий рев с другой стороны лагеря сообщил о том, что атака началась и там. «Е!» — выругался крик. «Ракроны! И не меньше трех прайдов! Только этого не хватало!» Дальнейшее запомнилось Андрею крайне сумбурно. Сначала он, как заведенный, демонтировал и подавал через люк наверх баллоны с огнесмесью, удовлетворенно скались, когда снаружи слышался грохот взрывов и визги тварей. Потом, когда они закончились, таскал к центру лагеря раненых бродников, а, возможно, и трупы, там времени разбираться не было. Затем, разрывая зубами упаковки больших полевых аптечек, разрезал своим, сохраненным в память обылли с клинком унгак шнуровку комбизов, чтобы подоткнуть аптечки поближе к ранам, дабы анализаторам аптечек и оперирующему блоку было легче работать. В сторону периметра он не смотрел, все равно, что бы там ни творилось, от него это никак не зависело. Так что трубный рев Ракрона прямо за его спиной оказался для Андрея полной неожиданностью. Землянин развернулся. Прямо перед ним, всего в трех шагах, стоял огромный Ракрон и рвал зубами еще шевелящегося профессора Сишиксаса, который уже не кричал, потому что у него были разорваны легкие и выеден живот, а только слабо отталкивал морду твари от себя одной оставшейся рукой. На самом деле профессор был уже мертв, но его тело, накачанное гигантской дозой стимуляторов и обезболивающих из аптечки комбиза, пока этого не поняло. Поэтому профессор еще шевелился и пытался что-то делать. Но тут, похоже, твари это надоело. В момент очередного движения профессора, Ракрон разинул свою огромную пасть и одним движением оторвал ему руку, вместе с частью грудины, будто какая-нибудь домашняя собака, замотав головою, чтобы оборвать растянувшиеся нити комбиза. И Андрей понял, что еще пара другая асков, и тварь, покончив с профессором, займется им. Он было качнулся назад, решив рискнуть и попытаться, пока тварь занята доеданием Сишиксаса, выскочить из ее радиуса доступности, но Ракрон засек его движение и, шагнув вперед, опрокинул землянина навзничь, по-хозяйски прижав лапой, мол, не дергайся, пища. Андрей взвыл, потому что это с виду легкое, грациозное движение огромного тела привело к тому, что тварь раздробила ему голень, а потом почувствовал, как внутри него полыхнула даже не ярость, а настоящее бешенство. Эта тварь собирается его сожрать, да подавится, сука. И, уже не осознавая ничего, он выбросил вперед и вверх руку с зажатым в нем унгаком. Этот клинок ничего не должен был сделать с тварью. Для того, чтобы только активировать его, требовалось овладеть Хасса минимум на втором уровне, а чтобы использовать все его возможности, на самом деле делающие нож опасным даже для такой твари, как Ракрон, нужно было уметь оперировать Хасса на четвертом уровне. Так говорил грубарь, и у Андрея не было никакого повода ему не верить, но Унгак в его руках полыхнул черным пламенем и, с размаху вошел в покрытую толстыми пластинками костяной брони башку Ракрона. И это было последнее, что Андрей помнил из того боя. Дальнейшие воспоминания были полным сумбуром. Он, вроде как, пришел в себя в лагере еще раз, потому что у него в голове отложилось, как Крик, у которого на месте левой руки от чего-то оказался комок медицинской пены, протягивал ему здоровенный шмат фиолетовой слизи, приговаривая: «Давай, найденыш, жри, это того Ракрона, которого ты завалил, так что честная твоя доля, ешь давай». А когда Андрей принялся вяло жевать, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, присел рядом и удивленно забормотал: «Надо же, рассказать кому, что нулевик завалил Ракрона, так не поверит никто». «Да, удивил ты нас, парень, как есть удивил. И это твоя задумка с баллонами от огнемета. Если бы не она, хрен бы отбились. И так твари столько народу положили, а то всех». После чего землянин снова потерял сознание и очнулся вот в этой капсуле. Когда Андрей пришел в себя в третий раз, капсула оказалась уже открытой, маска, снятой, а рядом с капсулой он обнаружил знакомое лицо профессора Бандадели. «Привет, найденыш», улыбнувшись, сказал он. «Помнишь, ты просил, если тебя прижмет, вспомнить, что ты помог?» «Я вспомнил». Следующие по-русски Андрей провалялся в палате. То есть не только, конечно. Его регулярно водили на какие-то процедуры, пару раз даже снова запихивали в капсулу, но большую часть времени он отсыпался и учился снова есть. Как выяснилось, в капсуле землянин провел почти 3 соуса, и все это время его кормили внутривенно, так что теперь его желудку требовалось время и особая диета, чтобы вновь научиться переваривать пищу. А на третьей ски его нашел Крик, который, как выяснилось, тоже лежал в этой клинике. Вся левая сторона его тела была закована в здоровенный регенератор. Как выяснилось, комок медпины на месте левой руки Крика Андрею не привиделся, тот действительно потерял руку, и теперь ему отращивали новую. «Ну, ты и здоров», — уважительно произнес Бродник при первой встрече. «Думали, все, не довезем. Ракрон-то тебя, после того, как ты его завалил, в агонии солидно порвал. Пришлось аж 2 регенерационных блока задействовать. Одного кровезаменителя почти полстандартного объема ушло. С такой кровопотерей не живут, а ты вон как, выкарабкался». «Ничего не помню», признался Андрей. «Дык, понятно», согласился Крик. «И это, тебе Тарбула привет передавал. И просил, как выйдешь, чтоб непременно его отыскал». Андрей сидел, вслушиваясь в мерно струящуюся речь Крика, и снова привыкал к тому, что он жив, привыкал и наслаждался этим ощущением. Так продолжалось до тех пор, пока Бродник не ляпнул нечто, что заставило землянина подпрыгнуть на ложе. «Что? Ну, сразу-то он тебя в команду не возьмет», спокойно продолжал Крик. «Пока, как минимум, 3-й уровень Хасса не осилишь, но уж потом-то». «Погоди», возбужденно прервал его Андрей, «постой, ты сказал, что у меня проснулась природная чувствительность к Хасса.